Глава вторая. Небо за окном было чистым, и там, где-то в его глубине, угадывалось солнце, редкая вещь для зимы. Он решил идти на работу пешком, отказавшись от переполненного троллейбуса. Понедельник, еще не лень прогуляться. Вышел на лестницу, чертыхнулся, забыл кепку надеть. Голова сразу замерзла, окно на площадке второй год без стекол, но вспоминалось об этом только зимой. Вернулся за кепкой, суеверно посмотрел в зеркало, чтоб спугнуть неудачу. Кепка у него была славная. 10 лет назад подарил тогдашний приятель, приторговывавший одежды для рыбаков и охотников. Сносу ей в прямом смысле не было. «Неубиваемая сволочь», — говорил он гордо. За эту кепку и зацепился взглядом один из его одноклассников. Термос. Вернее, тот, кто когда-то был термосом. Они курили на школьном крыльце, заново привыкая друг к другу. «Ты, Скагин, не как охотник?» «Да», — потянул он, не зная, что к этому «да» подвесить, утверждение или отрицание. Но товарищ, видимо, и не ждал продолжения. Прихватив его плечо, повлек чуть в сторону, быстро что-то втолковывая про прицелы, засидки и что там еще у охотников бывает. Ему было неинтересно, но он слушал, вставлял где надо восхищенное «Ого!» и понимающее «А как же!» Пытался почувствовать единение с этим толстоватым мужичком, увидеть в нем термоса и не мог, не видел. Порядком намерзнувшись у дверей школы и решив, что все, кто хотел, пришли, двинулись в кафе. Кафе было свое. То ли хозяином, то ли директором его был Стаська Киндинов, когда-то повернутый на рок-музыке подросток, нынче солидный, посидевший дядька, но, судя по фоткам ВКонтакте, до сих пор не выпускающий гитару из рук. Вот там-то, в кафе, где все они расселись в полутемном подвальчике, а помнишь, в восьмом? Не, а этот тогда, а она, где она сейчас? Он и позабыл свою неубиваемую. Или выпала из рукава куртки, и он не вспомнил, уходя, или положил рядом, отвернулся и забыл. Только вернулся в город без шапки и чувствовал за собой вину, будто предал, если не друга давнего, то вроде как зверька домашнего, прожившего рядом много лет. И утром рука, привычно протянутая за кепкой, зависла на полпути, и чувство утраты и досады острой ледышкой поворачивалось в животе. Безмозглон, чертов! Лучше бы вообще в этот кабак не ходил, поехал бы сразу домой. С холода в душном, надышанном зальчике он сразу выпил рюмку водки и сразу же как-то согрелся. Стал добрее к этим забытым и, в общем-то, совсем ему неинтересным людям. К этим обрюзгшим мужикам, к этим женщинам с подвисающими подбородками, рояльными ногами и колонными торсами, затянутыми в крупноцветочное платье. В его классе были две рыжие девчонки — Лариса и Марина. Лариса пришла к ним в 9-м. Высокая, стройная художница, в смысле занималась художественной гимнастикой. Длинные волосы цвета ржавчины или старой меди, такие же глаза. На нее засматривались все старшеклассники, он тоже, но дальше эстетического любования не пошел. Марина же была с ними с 1-го класса, нескладная девчонка, с бледной, быстро красневшей на солнце кожей, блекло-рыжей лохматой головой, получившая сполна дразнилок по программе «Рыжая бесстыжая», смирившаяся с ними, тихая, незаметная. Вот между Ларисой и Мариной и усадил его Стаська, По-хозяйски, расставляя на заваленном всяческой едой столе бутылки, хвастая солеными огурчиками. Сами прямо здесь солим и шашлыками. Баранину у татар беру, они для меня специально барашка режут. «Ну, как дела, Скагин? Где ты сейчас?» Лариса, слегка располневшая, черная с проблеском платье, тронутая сединой медь волос, собрана высокую прическу, сколотую какой-то блестящей штукой, улыбалась, подвигая к нему тарелку с прозрачными листиками сервелата. «Я в городе, как уехал туда поступать, так там и остался», — начал он, пытаясь втиснуть все 20 с лихом лет в несколько предложений. Знал, что длинную исповедь тут никто слушать не будет. Но Ларисе хватило и этого. С грацией раскормленной кошки она уже отвернулась от него к другому соседу. Пришлось ему повернуться в другую сторону, к Марине, чтобы договорить свое в чей-то адрес, глядя в глаза человеческие, а не в пространство, полное гомона, смеха и звона стекла.